Глава 13. Свет. Сентябрь 1994 года. Саратов. Городская клиническая больница номер 2. «А я говорил тебе...» Оля слышала сквозь сон голос, звенящий и слегка писклявый. Голос не Огарева и не Симы. «Я говорил тебе, что не она, что рано, что ты ошибся». Голос нарастал, звенел и дрожал, как дрожат бокалы и стекло в серванте, если сильно хлопнуть дверцей. «Говорил». Второй голос хрипотцой звучал тихо, почти шептал. «Огарев». Мелькнула мысль и укатилась вслед за остальными беглыми мыслями на задворке неокрепшего сознания. Оля открыла глаза. Она лежала на спине. Все вокруг сочилось белым больничным светом, даже лампа над ней светила не желтым, теплым и привычным, а обжигающе белоснежным. Оля зажмурилась, вздохнула и снова решилась заглянуть в этот белый и чужой мир. Она с трудом скосила глаза в бок, шея у нее одеревенела и отказывалась двигаться. Оля попыталась все-таки повернуть голову, чтобы рассмотреть говорившего. Но тут же почувствовала, как боль из-под тишка ударила ее в позвонок, который кто-то в ее сне несколько раз назвал атлантом, потом перетекла в затылок и дотянулась ниже, до лопаток. Оля застонала и так и осталась лежать, повернув голову направо. Скулой и щекой Оля уперлась во что-то гладкое и твердое. «Ошейник какой-то», — подумала она. Фигура Сан Саныча расплывалась, двоилась и никак не хотела обретать четкий контур, но Оля все-таки определила, что писклявый голос принадлежал ему. Сан Саныч продолжал расплываться, постепенно сливаясь с фоном, его пожирал белый свет, и вскоре Сан Саныч исчез. Теперь Оля видела все предметы четко, но в палате ни Сан Саныча, ни Огарева уже не было. Они испарились, как испаряется мираж в пустыне, и Оля усмехнулась такой точной мысли: больница и была похожа на пустыню, но вместо песка здесь всем заправлял вездесущий белый свет. Оля полежала еще немного в тишине, а потом решила, что с нее хватит. Она зажмурилась, чтобы свет перестал жечь ей глаза, и закричала: «Эй!» Ее голос летел по тихой больнице и сбивал с ног медсестер и врачей. «Эй!» Оля кричала только «Эй!». Другие звуки было чудовищно тяжело собирать в слова. Звук «Э» казался ей таким естественным и простым, а «Ий» — слишком коротким, капризным и сложным. На крик долго никто не приходил. Оля прислушивалась, как тикают на стене часы. Она насчитала 900 секунд, а потом дверь распахнулась. «Олечка!» Оля не стала поворачивать голову в сторону двери, слишком тяжело далось ей предыдущее движение. «Доченька!» Следом за женским голосом в палату зашуршали шаги. Оля слышала, как хлопают от быстрого маминого шага полы больничного халата. Также хлопал на ветру ее шарф, пока она летела вниз, вниз, вниз. Олина мама обежала кровать, сбросила на ходу сумки и пакеты, которыми была нагружена, и в следующую секунду Оля увидела, что мама стоит перед ней на коленях, что лицо у нее красное и отекшее, и за слезами, маленькими растекающимися по нижнему веку мутными каплями, которые дрожат в ее глазах, даже нельзя разглядеть цвет радужки. Оля смотрела на маму и видела, как дрожит веко, как слипаются ресницы, как растекается тушь. Она слышала рыдания и тянула руки маме навстречу. «Почему я теперь слышу лучше, чем вижу? Почему один глаз у меня видит лучше другого? Почему картинка сначала расплывается и только потом становится четкой, но сначала нужно прищуриться и всмотреться в предмет?» Этих вопросов Оля не задала, она только всхлипывала вслед за всхлипами мамы и с каждым вздохом, с каждым истеричным подергиванием плеч чувствовала, что у нее где-то под затылком есть позвонок с гордым именем Атлант, и именно он сломан или надломлен так, что ему больно, а значит, больно и самой Оле. Оля обнимала маму, которая ледяной глыбой в белом халате нависала над ней и думала об Атланте, зеленом шарфе и об Огареве. «Что он с тобой сделал, этот клоун?» — прошептала мама, и Оля, напрягая все грудные и спинные мышцы, стиснув зубы так, что пломба в верхней шестерке хрустнула, сжав кулаки до отпечатков ногтей на ладонях, чтобы не закричать от боли, оттолкнула этими кулаками мать. Мама не удержалась и отшатнулась назад, оступилась и осела на стул, стоящий рядом с кроватью. «Доченька», — шептала мать невразумительно, — «ты же больше никогда туда не пойдешь». Оля, все еще сжимая кулаки и зубы, покачала головой. Атлант заныл, и Оля сильнее вдавила ногти в линию жизни, приказывая Атланту помолчать. «Мама». Оля все-таки сложила ускользающие буквы в слова, и слова превратились в звуки удивительно легко, легче, чем ей далось громкое «Эй!» «Ты же знаешь, что пойду!» Мама осталась сидеть на стуле у кровати, ее халат все так же смешно обтягивал пальто и собирался гармошкой под мышками. А Оля вся погрузилась в свет. Белизна поглотила ее, она бежала по белым коридорам, на пути ей встречались медсестры в белом, они оборачивались ей вслед, но не пытались остановить. Оля добежала до поворота, за которым коридор обрывался, и начиналась большая просторная белая комната, в ней стояла клетка с белым амурским тигром. Тигр спал, Оля подкралась к клетке и стала тихо стучать по прутьям пальцами. Тигр не просыпался. Оля вернулась назад в белый коридор. Каждой проходящей мимо медсестре она задавала один и тот же вопрос. «А вы знаете, что в больнице тигр?» Медсестры качали головами и шли дальше, открывали двери в нужную им палату или кабинет и исчезали. Лица медсестер не повторялись, и Оля молча приняла это негласное правило. Каждый раз она встречала разных людей в одинаковой одежде, поэтому с каждым вежливо здоровалась и повторяла свой вопрос. Когда вопросов и медсестер стало так много, что Оля уже забыла, как выглядела первая медсестра, она привалилась к белой стене, осела на пол и заснула прямо на полу, а проснулась в своей палате. В палате уже не было ни мамы, ни белого яркого света. Зеленые больничные стены казались рвотно-болотными в тусклом свете желтых ламп. Привычным был только ошейник, который Оля ощущала подбородком. Вокруг кровати суетилась медсестра, подтыкала одеяло и поправляла подушки. А когда увидела, что Оля открыла глаза, воскликнула «Батюшки!» и выбежала из палаты. «Смотри-ка, Тимофеевна!» — услышала Оля хриплый кряхтящий голос. «Проснулась наша болезная. Я тебе говорил, очнется сегодня. Жаль девку. Врач-то о ней говорил». Раздался второй голос, не менее противный. «Чего и врач говорил, Тимофеевна? Громче давай, не слышу». Но та, которую назвали Тимофеевной, наоборот, перешла на шепот, надеясь, что Оля не расслышит. «Говорил, суицидница. Шейный позвонок сломан у нее, но жить будет, легко отделалась». Оля не выдержала и вмешалась. Ей снова, как и в палате с белым светом, пришлось вспоминать, как звук проходит через гортань и попадает на язык, как слово собирается из этого звука и становится слышным другим и ей самой, как слова складываются в предложения и обретают свой вес. «А ходить?» — Оля выдержала паузу. «Ну? Что замолкли? Ходить я буду? Что он еще говорил?»